Глава 70. Когда Настя пришла в себя, она лежала на больничной койке. Боль во всем ее теле была настолько сильной, что она предпочла бы снова провалиться в небытие, нежели чувствовать такое. Болело все — голова, спина, руки, ноги. Ей поставили капельницу, по прозрачной трубке в ее вены вливался какой-то раствор. Наверное, он должен притуплять ее ощущения, но пока этого не происходило. Настя медленно открыла глаза и приподняла голову. Рядом со своей постелью она увидела Анну и, к своему удивлению, Николая Загвоздина. Николай обнимал ее мать, а Анна беззвучно рыдала, спрятав лицо у него на груди. У окна стоял мужчина в белом халате, наверное, ее лечащий врач, и изучал какие-то бумаги. «Что там, доктор?» — обеспокоенно спросил Николай. «Анализы хорошие», — ответил врач. «Главная опасность миновала». «Слава Богу! Но почему тогда она не приходит в себя?» «Просто ее тело отдыхает от сильнейшего шока. Это нормальная реакция организма». «Вы уверены, что у нее нет травм головы? Сотрясения или еще что-то?» По словам Дениса, Настя пролетела несколько метров и упала на бетонную площадку. «Мы провели самое тщательное обследование», — заверил его доктор. «Вам не стоит ничего опасаться». Врач вышел из палаты. «Боже мой!» — прорыдала Анна. «Моя дочь, мои дети, какой мерзавец мог сделать это?» Николай прижал ее к себе. «Уже ведется расследование», — сказал он. «Они обязательно найдут этого подонка». «Что я скажу Насте, когда она очнется?» Настя сжала рукой одеяло и потянула его на себя. Николай вскинул голову и шумно вздохнул. «Дорогая», — он погладил Анну по плечу, — «кажется, она пришла в себя». Анна бросилась к Насте и взяла ее за холодную руку. «Девочка моя, ты проснулась?» — запричитала она. «Слава тебе, Господи! Я не пережила бы, если бы и с тобой что-то случилось. Мы как раз выходили из здания, когда услышали этот ужасный взрыв». «С крыши сыпались обломки вертолета, это самый кошмарный день в моей жизни, Господи!» Слезы струились по ее щекам. «Артем!» — хрипло проговорила Настя. «Алексей, они живы?» Анна зарыдала навзрыд. Николай подошел к ней и обнял за плечи. «Только один», — тихо прошептал он. «Алексей. Твой муж, Настя. Артем умер несколько часов назад». Настя закрыла глаза и снова провалилась в небытие. Конец четвертой книги. Вы прослушали книгу Евгения Гаглоева «Хрустальный дворец», книга четвертая «Королева красоты», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Андрей Курилов.